спасет красота, красота. Мир спасет красота, красота. Мир спасет красота, красота. Мир спасет красота, красота. Что же рая, калитка всегда заперта. Ходят слухи, за нею вообще пустота. Как изысканные адресные врата. Мир спасет красота, мир спасет красота.